общение с посетителями, если их в данный момент не могут принять. Все без исключения работающие граждане прекрасно знают, что в рабочей сфере существуют следующие понятия: так называемые легкие будни, так называемые тяжелые трудовые дни. К огромному сожалению, такие рабочие дни, которые не подлежат никакой классификации, являются по суеверным соображениям несчастливыми днями, вызывающими одним только своим названием отрицательное к себе отношение. Понедельник – день тяжелый. Пятница – 13 число. Черная пятница. Вы, конечно же, помните, как всем известный артист театра и кино Андрей Миронов в культовом суперфильме всех времен и народов «Бриллиантовая рука» пел песенку с такими словами: «Им бы понедельники взять и отменить». Но, к сожалению, это невозможно. Чтобы точно знать, как правильно вести себя с другими людьми, с каждым по отдельности, необходимо просто представить, какого отношения к себе вы ждете от окружающих, и все сразу станет на свои места. Умение отказывать – своего рода искусство. Отказывать человеку неприятно. Но если это необходимо, то произнести фразу «отказ» нужно красиво, не обижая и не задевая, не оскорбляя, с участием. Правила хорошего тона пригодятся в общении с людьми в любой ситуации. А как вести себя с посетителями в случае, когда не представляется возможным принять их в данный момент времени? Вот некоторые стандартные ситуации и варианты успешного выхода из них. Если посетитель пришел на назначенную встречу вовремя, а именно в это время начальник отсутствует по уважительным причинам и вот-вот должен появиться на своем рабочем месте, то предложите пришедшему немного подождать, присесть на стул, кресло или диван с такими словами: «К сожалению, Иван Иванович не может принять вас по причине задержки, временного своего отсутствия, и примет вас, как только появится здесь, с минуты на минуту, через несколько минут. А пока вы можете присесть вот здесь». Если посетитель пришел, не согласовав с вами встречу заранее, а начальник в данный момент занят в своем кабинете, то в таком случае позвоните ему по параллельному телефону, назовите фамилию, имя и отчество посетителя и спросите, сможет ли он сегодня принять его. Если нет, то уточните, когда сможет. В случае положительного ответа попросите посетителя немного подождать, предложите ему присесть, а при продолжительном ожидании выпить чашечку кофе. В случае отрицательного ответа попытайтесь запланировать с посетителем встречу на ближайшее будущее в удобное ему и вам время. Если посетитель пришел на запланированную встречу, а ваш шеф, не дай бог, заболел, или отправился в незапланированную командировку, или на встречу по срочному вызову, то вежливо сообщите ему причину, по которой его не смогут принять в течение этого дня, и назначьте новую встречу, согласовав с посетителем время и дату.